Я проснулся среди ночи. В доме поскрипывали и играли половицы. Темный клубок прокатился из угла в угол. В подполье громко запищали и завозились мыши. Я встал, зажег огарок свечи и оставил ее на окне. Потом прошел сенями и выглянул за порог. У ног моих плескались темные волны. Поодаль бился под ветром затопленный яблоневый сад. Редкие синеватые вспышки без грома. Настоящие августовские зарницы полыхали в небе у самого горизонта. Воды потопа уже готовились снести ветхую лачугу. Дом гудел от ударов волн и ветра. Кажется, возница сказал, что Антипыч умер в половодье, и несколько дней к нему не могли подобраться. Трясясь в ознобе, я вернулся в горницу. Стол вновь, как в прежние годы, стоял у окна. За столом спиной ко мне горбился чужак в волчьей шубе наизнанку и островерхой лохматой шапке. Он медленно оглянулся на звук моих шагов. В редких фосфорических вспышках за окнами я узнал Антипыча. Он смотрел мимо меня. На столе перед ним лежала раскрытая книга и горела свеча. Это была та самая книга, которую Антипыч хотел завещать мне. Буквы книги огненно светились. Не глядя в книгу, старик медленно и раздельно произнес: «Единство — природная сущность металла. Если ковать при ясном солнце в день весеннего равноденствия ровно в полдень, то получается светлое огниво. Если же ковать в ночь зимнего солнцестояния ровно в полночь при полной луне, то получается темное огниво. С помощью светлого огнива можно добывать огонь, а с помощью темного, отлитого в полночь, воду. Соединив огонь и воду, ты получишь». Ворвавшийся ветер погасил свечу. Громыхнуло так, что на стене зазвенело зеркало. «Камень жизни!» — донесся голос Антипыча из гулкой глубины. Больше я ничего не запомнил из событий той ночи, вернее, ее снов. Меня разбудило сияющее солнце. С промытого бурями неба лился горячий утренний свет. Ночное видение сразу же стерлось, потускнело за искрящимися красками и звуками летнего утра. Я вышел во двор. Рядом с домом стоял обомшелый колодезный сруб. С краю висела ржавая ведерко. Скинув спортивный костюм, я зачерпнул близкой темной воды. В ней плавали облака, ольховые сережки и бодро юлили личинки комаров. Собравшись с духом, я опрокинул на себя обжигающий колодезный холод. Громко ухая, я по кругу проскакал вокруг колодца. По коже прошла морозная волна. Мне показалось, что даже змей, распростертый на моей спине от копчика до лопаток, слегка зашевелился. Я спиной чувствовал, что кто-то смотрит на меня из-за яблонь. А может быть, из-за дощатого покосившегося забора. Я оглянулся. Молодая, тяжеловесно статная женщина взирала на меня, голова, как Адам, когда тот еще не пользовался фиговым листком. Стыдясь своего тела, ограбленного севером и лагерным голодом, я судорожно влез в мокрые липнущие брюки. Когда я оглянулся, у садовой калитки было пусто. Видимо, слухи в этой деревеньке в три двора разносились по-прежнему исправно. Вернувшись в избушку, я сложил в сундук лягины подарки и вытянулся на шкуре. В такие минуты воспоминания приходят сами, как скорбные гости. Я лежал, размышляя о деятельном участии ляги в моей судьбе. Сашка ухитрялся исполнять одновременно две роли – доброго гения и злого демона. Когда-то он пытался оспорить у меня дружбу Наи. На обольщение дикарки была брошена вся мощь западной цивилизации и кошелька лягиных предков. Сверкающие никелем велосипеды, плееры, стереомагнитофоны наводняли бережки. Позднее появился роскошный Харлей, дорогущие магнитофоны и японская видеосистема. Ная изредка соглашалась прокатиться с лягой на мотоцикле, держась за его толстую, как у бегемота, талию, но не более. Меня же она безвозмездно дарила своей истинно девичьей нежной дружбой. Я знал, что именно ляга познакомил Наю с Вараксиным, хвалясь своими всемогущими связями. Но именно он вернул мне ее в то волшебное, пламенное лето, когда я уже считал ее потерянной навсегда.